«Измену! Что я сделал? Сторожил заср итальянский забор. Посмотрел бы тот следователь, как наши в Риге траву жрали и мерли под открытым небом. Почему, спрашивает, в плен попал? Я ему: взяли возле миномета, мины кончились, а он: схватил бы свой миномет за дуло и лупил фрицев. Я ему: вы, наверное, миномета в жизни не видали. В нем 60 килограммов. После аварии на Днепровском, уже на левом берегу, Федя горестно вздыхал, жалуясь соседу по больничной койке: «Ну как с такой ногой буду работать? Мне 1,5 нормы, не меньше надо. Хорошие были у меня зачеты. 6 лет уже отработал. Осталось 15. Но авось добью их за 6, если нога позволит». 5. Никто не заметил, когда появился в лагере Николай Тяжев. Вероятно, прибыл в одиночку или с небольшим магаданским этапом. Послали его бригадиром на фабрику, и не прошло недели, как он стал одной из самых заметных личностей в лагере. Крупный и сильный, с приятным густым басом и очень загорелый, Тяжев подкупал своей энергией, собранностью и организаторскими способностями. К тому же он знал наизусть много стихов Есенина и часто читал их в кругу вольных, восторженных поклонников поэта. Как бывший майор Роа, Тяжев был в почете у власовцев, знал обстановку в большинстве отделений берлага и часто рассказывал о восстании, которое зэки готовили на руднике Лазо, где, по его словам, действовала подпольная власовская организация «Союз взаимопомощи и спасения». Много общался Тяжев также с кавказцами и зэками из восточно-туркестанских полков. Так называли среднеазиатские формирования у немцев. После суда над убийцами Зинченко наше начальство успокоилось, полагая, что с заговорщиками в лагере покончено. Но вдруг был жестоко избит бригадир Костя Горшков, который систематически отбирал у своих ребят деньги. Он со дня на день ждал освобождения и старался всеми способами накопить кругленькую сумму на новую жизнь. Очевидно, существует неизвестная нам организация. Эти слова опера по поводу самосуда над Горшковым сообщил нам Карл, принесший куму письмо турецкому султану в то время, когда тот говорил по телефону. Кум только показал пальцем, куда поставить картину, и жестом выпроводил художника из кабинета. Изображая в КВЧ эту сцену, Карл заметил иронически: «Обещал 3 короба папирос, но если ждать обещанного, наверное, 3 лет не хватит, придется бросить курить». Организация действительно существовала, и не только для избиения Горшкова. Фабрика жила самостоятельной жизнью изолированного производства. Там были свои заботы, своя специфика. И какие-то странные вещи начали вдруг твориться на фабрике. Токари в мехцехе что-то вытачивали себе, Кузнецы ковали неизвестного назначения заготовки. Вольные считали, что они халтурят для заработка. Но зэки чувствовали, назревают незаурядные события. Осетин Руслан, бывший летчик, приторно-красивый брюнет, отличавшийся болезненной опрятностью в одежде и неестественным блеском сапог, Карл сказал: «Так чистить сапоги может только опытный унтер». Работая на сварке, вырезал в свободное время непонятной формы предметы. В термическом цехе что-то калили. Слесари изготовляли ключи по оттискам в мыле. В игру включился Семен. Перун потерял своего старого партнера по дискуссиям в лаборатории, где они работали. Семен ходил по фабрике, разговаривал с самыми замкнутыми людьми, делал себе заметки в блокнот, общался с бандеровцами. Сумев преодолеть закоренелый антисемитизм своих собеседников убедительным доводом: «Это очень важно для вас, но пока никому ни слова». Было ли это интуицией, случаем или наблюдательностью, не знаю, но он потом оказался прав в своих догадках. Таинственная возня касалась в конечном счете всех нас, да и начальства тоже. Увлекшись новым занятием, Семен даже бросил стихотворство и поэтому давно не сидел в карцере. Его знали слишком хорошо, чтобы заподозрить в отступлении от лагерной морали. Да и Сексот не стал бы записывать открыто. К тому же у него всегда водился табак. Аргумент веский, и люди охотно отвечали на вопросы. Только с кавказцами Семен не искал контактов. Последние сомнения отпали, когда он однажды увидел на токарном станке чисто выточенный барабан для нагана. Все странные предметы, выходившие из рук Руслана, постепенно обретали форму кастетов, кинжалов, револьверов и ручных гранат. Прошло немного времени, и весь этот арсенал был переправлен в лагерь, где растворился неизвестно где и как. Через вольнонаемных просочились слухи о краже боеприпасов со склада охраны. В собачьем питомнике рядом со складом ежедневно менялись уборщики. Заподозрить кого-то определенного было трудно. А сексоты, которые заявляли о каждом мелочном нарушении режима, молчали при виде ножей. Они знали, что на руднике Лозо, где нашли впоследствии даже несколько автоматов, убили 4 тайных блюстителей порядка, которых не мог спасти даже опер, их духовный отец. У самозванного детектива Семена постепенно набралось достаточно камешков для того, чтобы сложить мозаику. Очевидно, кем-то, и вероятнее всего Тяжевым, готовилось настоящее восстание, но без участия бандеровцев. Те, особенно служившие в эсэсовской дивизии «Галичина», крепко стояли друг за друга. Признанным вождем их был Малецкий, бывший офицер, грузный детина с курносым лицом невинного ребенка. Семен сумел его убедить, что всем западникам грозит большая беда, рассказал о своих подозрениях, и тот обещал поддержку. Однако ни Малецкий, ни Семен не могли понять, зачем Тяжеву это массовое выступление и чего он вообще хотел. Большая группа при любых условиях не могла пробиться или уйти незамеченной, как это сумел сделать, например, Батюта. Пока установили надзор над Тяжевым, он теперь чуть не в открытую устраивал на фабрике поборы и сходки и вел себя в высшей степени самоуверенно. Пока я лежал в больнице, события достигли своей кульминации. Семен уже докопался до их причин, когда с левого берега вернулся Федя Салтыков, с которым его связывала дружба еще по магаданской пересылке, где они спали рядом. Федя увидел Тяжева в столовой и узнал его. Он рассказал о своем открытии соседу, а тот, бывший галичанин, известил Малецкого. В этот же вечер в секцию бригады Бойко пришли Семен с Малецким. Они направились к Феде и уселись на его койке. «Ты сколько лежал на левом?» – спросил Семен. «Два месяца с лишним. А что?» «Того, кого ты на ужине узнал, раньше не видел здесь». «Что ты? Никогда. Первый раз вижу его у нас. Я бы заметил». «Где же ты его видел? Только хорошо вспомни, не ошибаешься». «Как это ошибаешься? Это же первый советский офицер в погонах, которого я тогда встретил в Англии. Людей я в лицо вообще хорошо помню. А у него еще шрам такой заметный на брови, с шишечкой. Если так, какой же он тогда власовец?» «Власовец? Исключено. Власовские офицеры, они были в отдельном лагере под усиленным надзором. Еще его машину подожгли. Наверное, потом он что-нибудь сотворил и погорел. Но власовец... Нет уж, Семен. Зачем тогда ему выдавать себя за власовца?» Размышлял вслух Семен. «Авторитет, но он и так офицер. Доверие, вот что ему надо!» Хлопнул себя по колену Малецкий. «Тихо, еще услышат. Пойду лучше к шейхиту поговорю». Бывший дивизионный комиссар шейхит был дородным краснолицым евреем, немного хромавшим после следствия 1937 года. Его недавно перевели к нам из Магадана и назначили старостой. Властный и придирчивый, пунктуальный до мелочности, на поверках он быстрее всех справлялся со счетом, а картотеку всегда забирал к себе в небольшую комнатку, которую делил с нарядчиком. Малецкий уже лег в постель, когда Семен вернулся от шейхита. «Ничего не знает», — сказал Семен. «Второй месяц помогает разбирать дела новичков в спецчасти, а дело Тяжева ни разу не видел. Одна шпаргалка только с записью, как на карточке. Статья 58.1б, досрок, четвертак». Малецкий присел в постели. «Думаешь, его забросили?» «Что гадать, Миша, когда он нам голову оторвет, будет поздно. Но для чего? Кум, понятно, не знает, зачем ему беспорядки в лагере. Боюсь, они скоро начнут». Через день еще один свидетель узнал Тяжева. Он сам пришел к Семену. Это был усатый Пивоваров. «Чего время терять?» — сказал Малецкий. «Все ясно. Обождем еще, локти кусать будем, коли зубы останутся. Иди, Семен, Гриши, в третий барак, я остальных покличу. Шестерых, думаю, хватит, меньше никак. Здоровый он, и мало ли чего имеет в кармане. Пивоваров тоже просится, у него личные счеты. Нет, узнают усы, но меня тоже узнают. Ты другое дело, ты лупить не будешь. Должен же быть кто-то, кроме наших. Растолкуешь все куму, тебе ничего не будет. Пару дней в кондее посидишь». «Это он продал наших девчат», — сказал Малецкий, когда все собрались в кутке дневального третьего барака. Пивоваров его по голосу признал. «Пока будет держаться на ногах, не выпускайте, и чтоб морду ни у кого не приметил. Рушниками обвяжитесь, портянками, чем хотите, да покрепче. Вот под койкой поленья, забирайте. Все, ну, с Богом». «Мы зашли все вместе», — рассказывал мне потом Семен. «Гриша, самый здоровый, остался у дверей, чтобы Тяжев не сбежал. Обход уже был, полчаса до отбоя, помешать не могли. Он сидел за столом и играл в домино с Дневальным. Хлопцы вынули из-под бушлатов поленья, бросились и стали бить. Он сперва оборонялся, но куда ему? Один Миша чего стоит? Я держался в стороне, следил, чтобы его не убили, не схлопотали себе вышака. Когда он потерял сознание, мы его окатили водой из умывальника, и они опять начали. Он молчал, мы тоже, а те в секции только глазами хлопали. Я опасался, как бы не пришли они ему на помощь. В бригаде его было два ингуша. Три раза откачивали, пока не решили, что довольно, не вышло боком. Словом, дали выскочить. Еще на улице хорошо подвесили. Он побежал на вахту. Да-да, побежал после такой трепки. Ну и силища. Уже на линейке крикнул: «Я ни в чем не виноват!» И на вахту. Оттуда его в санчасть отнесли. Ребята разошлись. Меня через полчаса в карцер. Утром вызвал опер. Я заметил, он обрадовался, что все обошлось без крови. Некоторые с фабрики сразу же раскололись. Допрос показал, что бунт намечался на 24 декабря, двумя днями позже. Они собирались сперва штурмовать вахту, потом расправиться с бандеровцами, которых Тяжев объявил первыми врагами кавказцев и туркестанцев. Предусматривалось вооружение всех участников побега, убийство большинства надзирателей и части вольнонаемных, взятие заложников и нападение на небольшой соседний поселок Мякет, потом отход в горы и бегство на Аляску. Хотя каждый участник заговора имел свое пунктуально разработанное задание, сам план был так сумбурен и бесперспективен, что обещал лишь большое кровопролитие. В него было посвящено около 100 человек. Их придирчиво, но недолго допрашивали, расселили по разным баракам, которые теперь снова запирались на ночь, А затем последовали большие этапы. Кум старался поскорее бесшумно избавиться от бунтовщиков.